Глава 43. Доконечный. Яна. Люблю его. Сильно люблю. Больше жизни люблю. Нежного, страстного, настойчивого, упрямого. Моего. В сознание прихожу, падая на кровать вместе с ним. Раздетая до чулок, зацелованная, смущенная, с призывно расставленными ногами по обе стороны его бедер. Он нависает надо мной, продолжая терзать мои губы. Его вкус как наркотик, проникает в кровь и несется по венам сильнейшим возбуждением. Окутывает жаром каждую клеточку моего тела. Никогда еще поцелуи мне не казались такими дикими, страстными. Не сводили с ума, как сейчас. Сорвавшись с цепи, освобождает на волю звериные инстинкты. Овладевая моим ртом, заставляет тело извиваться под ним и дрожать в предоргазменном состоянии. Еще минута такого безумия, и я рассыплюсь на атомы. Не собрать. «Скучал по тебе». Отрывается на секунду от моих губ. Я делаю рваный вдох, пока он шепчет слова о любви и снова зацеловывает до обморока, сжимая ладонью отяжелевшую грудь. Оплетает мой язык своим, напористо ласкает его. Руки после долгой разлуки блуждают по телу, то лаская, то сжимая с таким отчаянием, как будто это наша последняя ночь. «Люблю тебя, мышонок. Больше жизни люблю». «Женя». Мой голос превращается в стон, когда его губы, мазнув по линии подбородка, касаются моей шеи, целуют взбесившуюся от пульса венку, скользят к одной из ключиц, а следом захватывают в плен слишком чувствительный сосок. Прижимают его, всасывают. От пронзившего тока выгибаюсь. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Словно в бреду молю его не мучить больше. Хватаюсь за волосы, оттягиваю его лицо от груди. Соски стали настолько чувствительными, что от малейшего касания к ним голову взрывает ослепительными импульсами. Живот скручивает острым спазмом. Вскрикиваю. Жадно дышу и не могу надышаться. «Яна?» Испуганно смотрит в глаза своими, затянутыми похотью. «Все хорошо». Лепечу я, облизывая соднящие губы. «Не останавливайся, прошу». «Дай мне минуту». Поднимается с меня, встает с кровати. Я инстинктивно приподнимаюсь на локтях, чтобы не потерять его из виду. Замечаю горящий взгляд, блуждающий у меня между ног, и сразу же решаю свести колени вместе. Но мои мысли давно прочитаны им. «Даже не вздумай». Ударяет хрипотцой по нервам. Развожу ноги обратно, пересиливая в себе стыд. Пора привыкнуть к тому, что с Женей все иначе. Все слишком откровенно. За гранью допустимых норм. «Умница». Хвалит, разгоняя стаю мурашек по моему изнывающему телу. Не торопясь, глядя на меня в упор голодным и многообещающим взглядом, начинает освобождать себя от одежды. Словно завороженная смотрю, как стаскивает брюки вместе с бельем, освобождая на волю вздыбленный член. Короткий шажок, и Женя срывает с плеч рубашку, полностью оголяя красивое рельефное тело с двумя маленькими белесыми шрамами от пуль, которые хочется целовать и ласкать языком, прижиматься к нему и чувствовать себя защищенной и неуязвимой. Любимой. В который раз повторяю себе и едва заметно радуюсь этому чувству, гулко пульсирующему в груди. «Женя, иди ко мне». Шепчу, протягивая ему ладонь. Как только он опускает свои на край кровати и забирается на нее с ногами, прогибая под своим весом матрас, располагается на коленях между моих ног. «Ляг смирно, малыш», – приказывает, а в глазах плещется безумие, от вида которого перехватывает дыхание. Делаю, что велит. Опускаюсь на спину, раздвигая согнутые ноги в коленях еще шире. Вернее, раздвигаю под давлением его рук. Сердце снова подпрыгивает к горлу. Стучит в предвкушении чего-то острого и невероятного. «Расслабься. Это только начало нашего примирения». касается губами внутренней стороны бедра. Вздрагиваю, обожженная его дыханием. Прикусываю губу, пока он кружит языком по коже, мучительно медленно опускаясь туда, где все горит огнем и требует его вторжения. Женя. Волна трепета беспощадно проносится по телу, смывая остатки терпения, оседает где-то в затылке легким покалыванием. Господи, мамочки, да! Не сдерживая стона, вцепляюсь ладонями в простыню, сжимая ее изо всех сил, выгибаясь вслед тянучему движению языка по набухшим половым губам. Горячо. Сердце разбивается вдребезги. Дыхание перехватывает, когда его зубы нежно смыкаются на комочке плоти. Оттягивают их, вырывая из моего горла очередной гортанный вскрик. Отпускают. Я резко втягиваю кислород, содрогаюсь в предоргазменной агонии. «Господи, Женя!» Молю его. «Женечка, хватит!» Он не слышит меня. Стискивая пальцами бедра, самозабвенно кружит языком по клитору, распаляя нашу общую жажду еще сильнее. Втягивает его в рот и, катая по нему языком, нежно посасывает. Один круг, второй, третий. Перед глазами начинает искрить. Балансируя на острой грани, ловлю ощущения и впитываю их, как губка, чтобы запомнить на всю жизнь. Как только его пальцы проникают в лоно, надавливая на зудящую точку, взрываюсь так громко и ярко, что глохну от собственного крика. Тут же прикрываю ладонью рот. «До конечной». Пульсирует в висках. Сердце бухает, как заведенное. Пытаюсь надышаться пересохшим ртом и не могу. «Блядь, в этих чулках, малыш, ты выглядишь настоящей сучкой». Звучит хрипло, возбуждающе и все еще между ног. «Господи». Сожалею. «Прости, Ян, не верю, что сказал это вслух». Поднимаю голову с матраса и встречаюсь с его обезумевшим взглядом. «Сумасшедший». Хохочу, вытаскивая Женьку за волосы из укрытия. «На всю голову». Нависает надо мной, упираясь головкой в разгоряченную плоть. «Хочу в тебя». «Евгений». Впиваюсь взглядом в ее блестящие радостью глаза и глохну от бешеного пульса в ушах. Янка разожгла во мне такой голод, который я не испытывал не то что месяцы, а даже годы. Нет, скорее сотни лет. Такое чувство, что я знаю ее уже не одну жизнь. Моя настоящая девочка. Один ее взгляд, одно касание, одно слово. И я улетаю в космос. Так происходит только с ней. Мог ли я рассчитывать, что судьба подарит мне ее после стольких ошибок? Мог, черт возьми. Потому что я всегда знал, что Янка будет моей. Болезненное возбуждение становится невыносимым. Сдерживаться нет ни сил, ни желания. С мучительным рычанием толкаюсь бедрами вперед, сцеловывая рваный всхлип моей маленькой женщины. Тесная, горячая и такая влажная. Выгибается дугой, соприкасаясь со мной грудью. От этого контакта коротит, нервы начинают дрожать, забивая остатки сдержанности глубоко в темном уголке моей души. Все вниз сводит с ума. Тихие стоны, сладкие губы, ароматная кожа и дрожащий голос. Ее нетерпение брать и желание отдавать. Я так поэтому скучал. Стирая между нами последние невидимые границы, начинаю медленно двигаться в ней, пока в один короткий миг не теряю контроль. Вынуждаю обнять меня ногами и слетаю с катушек, унося нас обоих за пределы реальности. Когда же нервы перестают звенеть от напряжения, а шумное и частое дыхание слегка замедляется, переворачиваюсь на спину и укладываю вспотевшую Яну себе на влажную грудь. «Что это было?» — шепчет, растекаясь по мне обомлевшим и разгоряченным телом. Прижимаю к себе покрепче, втягивая аромат ее мягких волос. Макушка пахнет так упоительно и вкусно, что я сразу же сглатываю слюну, вспоминая ванильные пирожные из детства. Просыпается аппетит. «Сама ты как думаешь?» Хрипло выдыхаю, поглаживая кончиками пальцев ровные позвонки. Янка все еще вздрагивает, ощущая отголоски оргазма. Такая хрупкая и чувствительная, что за душу берет. «Раньше было все по-другому, Жень. Тоже горячо и страстно, но не так. Сегодня мы словно переродились. Оба». «Я теперь тебя никуда не отпущу от себя». Какое-то тревожное шестое чувство заставляет сжать ее в объятиях и ощутить забившийся под горлом пульс. «Что бы с нами ни произошло, верь мне и знай. Ты и дети лучшее, что случилось у меня в жизни. А теперь спи, малыш. Тебе нужно отдохнуть». «А как же душ?» «У тебя остались на него силы?» «Нет». «Спокойной ночи, любимая». Нахожу губами ее губы, целую, закутывая одеялом до самого подбородка. «Завтра проведем весь день вместе. А послезавтра вылетаем в Москву. Нужно поставить жирную точку в нашем со Стеллой браке».